227. Сын мой, чем занято время владыки, как полагаешь? Капитан корабля ведет судно, и на нем лежит ответственность за него. Также и земной корабль, планету. Ведет владыка в океане пространства, неся бремя ответственности за судьбу ее. Хозяйство планетного корабля, обеспечивающие условия пространственного плавания, сложно необычайно, ибо совершается оно среди лучей магнитных течений и осколков пространственных тел, которые, подобно подводным скалам, очень опасны. Владыка всегда должен точно определить и знать астрохимический момент планеты, его основную ноту. Ею обусловливается психическое состояние человечества. Также должен он знать и тот астрологический цикл или период, под знаком которого совершается данная ступень эволюции, и согласно ему направлять курс корабля. Земляне могут ничего не знать, но штурвал уже поворачивается опытной рукой в сторону нужную, и близкие наши усматривают в очередном потоке мировых событий руку владыки. Работа трудна необычайно, ибо производится она в соответствии с законами кармы, которые люди осложняют до предела на каждом шагу. Если бы поступки людей гармонировали с законами космическими, задача была бы проста, и каждая новая ступень легко бы осуществлялась. Но темные активны необычайно, особенно теперь, ибо многие из них о гибели хозяина своего еще не знают. Верхушка знает, но молчит, ибо выхода у них нет, и утратить власть над массами сторонников своих не хотят. И все же среди забот космических находит владыка время для личного руководства и заботы. Конечно, представить огромность и сложность работы земным умом невозможно, но сознание огненное, ступени владыки в состоянии справляться с этими нагромождениями непомерными, хотя нагрузка и велика. Конечно, для личной жизни времени не остается. Конечно, никакой личной жизни и личных интересов и вещей нет у учителей знаний. Многое заменено космическим. Огненное сознание не укладывается в рамки личности. В капитанской рубке много сложнейших и удивительнейших приборов психовидения и психослышания. Дают возможность моментального соединения из любых уголков планеты или страны или с работником нужным. Состояние, место определяем не по внешней видимости, но по внутренней, требующей второго зрения. Владыка всегда знает характер астрально-психического состояния народов или каждого народа на нужный момент, чтобы в случае надобности послать свою коррекцию. Большое земное хозяйство требует тысячи глаз. В тысячу глаз смотрит владыка, и самое трудное — это руководить людьми, не нарушая свободу их воли. Свобода воли духа человеческого — закон космический, на нем строится эволюция. Даже цепи кармы есть не что иное, как следствие свободных деяний человеческих, людьми на себя добровольно наложенных и неизбежных. При общем признании иерархии и исполнении воли высшей положение мировое может успокоиться и противодействие масс исчезнет. Так карма станет благословением и руководство облегчится. Но так как дела обстоят ныне, труден пост капитана.